Глава 3. Резиденция герцога. Некоторое время спустя. «Все? Мы сделали все, что смогли. Город потерян. Мы просили помощи? Просили, но ее нет». Кудряшов Павел Артемович выступал перед пятеркой аристократов. Это были самые верные ему люди, которые многим ему обязаны. Благодаря Кудряшову эти три барона и два графа долгие годы безнаказанно обворовывали герцогство, из-за чего и процветали. «Да-да, мы сделали все, что могли. К тому же, если самому герцогу плевать на свои земли, что мы можем сделать-то? Мы бились до последнего, и пришло время отступить», — заявил средних лет мужчина с пышными усами и выпирающим животом. Правда, никто из присутствующих не сражался. Некоторые позволили своим бойцам немного пострелять еще в начале вторжения Грасс, однако потом бойцы были отозваны Кудряшовым, дабы спасти верных людей. Ну а то, что этим самым они подставляли других, ну так это не верные люди, а чужие. «А нас точно за дезертирство не повесят?» — спросил невысокий толстый мужчина. «Можешь остаться и позволить жукам сделать из тебя мутанта», — хмыкнул Кудряшов. И мужчина опустил голову. «Не хочу, я с вами». Всем было очень жалко терять нажитое имущество, но также люди понимали, что когда сюда придет герцог, если он, конечно, не умер еще, то их, эту пятерку, ждет много всего плохого. Особенно графа Визанова, того самого, чьи солдаты не пропустили губернатора вместе с комиссией из Москвы. «Раз все решили, то...» В этот момент в холл особняка ворвался солдат. «Герцог! Там герцог в гараже!» — заявил тот. И все на него посмотрели, как на идиота. «Откуда здесь герцог и что он делает в гараже?» — поинтересовался ухмыляющийся Кудряшов, считая солдата сумасшедшим. «Он пытается запустить кинжал и повелел привести к нему всех одаренных и операторов Ильи, чтобы они зарядили машину». «Запустить эту развалюху?» — рассмеялся Кудряшов. «Боец, у тебя с головой все в порядке?» «Прошу прощения, господин», — поклонился тот. «Но я лишь передал его слова. Герцог он или нет, я не знаю. Однако он сам открыл врата в резиденцию». Павел Артемович нахмурил брови и поспешил в гараж, а за ним и пять аристократов. Они быстро добежали до этого огромного здания и раскрыли рты, глядя на приближающегося к ним робота. Это был старший брат ЛРБ-03 «Зажигалки». Машина второго поколения ТРБ-02 «Кинжал». Данная машина, тяжелый разведывательный бот, как и зажигалка, предназначена для проникновения на вражескую территорию с целью сбора информации, сопровождения боевых отрядов, а также выполнения диверсионных миссий. Вот только боевую мощь зажигалки и кинжала никак не сравнить. Это как если сравнивать пистолет и пулемет. Собственно, как и габариты. Лишь корпус кинжала был более чем в два раза больше, чем у младшего братца, а экипаж составлял 5 человек. И сейчас кинжал, чей корпус имел треугольную форму, оттого и звался кинжалом, двигался к аристократам. Передние лучевые турели были направлены на людей, как и две руки пушки. Остальные орудия были неактивные. «Я открыл зарядные станции в ногах, заряжайте», — приказал голос из робота. А затем в ногах, загнутых назад, открылись две пластины. Оттуда вытянулись специальные штыри, за которые тут же схватились несколько шустрых аристократов. Их руки засияли, а энергия потекла в машину. Вот только КПД здешних аккумуляторов было таким, что, узная об этом 9903, ему стало бы плохо. Всего лишь 41%. Это значит, что для того, чтобы зарядить машину на 41 ЭЛИ, нужно потратить 100 единиц ЭЛИ. «И вы?» — потребовал робот, наведя Пушкина Кудряшова с остальными. «Да». Вздрогнув, Кудряшов Павел Артемович тоже побежал заряжать робота. «Все же страшно». Пожалуй, мало кто, кроме Павла Артемовича, знает, на что способна эта машина. Раньше, когда род Кузнецовых процветал, они регулярно совершали вылазки в зону. А этот гараж был полон военной техники, которую Кудряшов уже продал. Он и кинжал хотел продать, а для этого пришлось читать документацию, смотреть архивы и изучать историю этой машины. Старичок ТРБ-02 многое повидал, много где был и участвовал во множестве важных сражений. Но даже Кузнецовы его не использовали более 30 лет. Все же слишком сложна в управлении и прожорлива машина. Потому Кудряшов и перепугался. Ведь те, кто управляет кинжалом, вероятно, те еще монстры. Правда, он не знал, что внутри лишь один человек. «Все, что ли?» — послышался недовольный голос из машины. «Отдавайте все, что есть. Все равно вы не сражались и не планируете». «Как это не планируем?» Запротестовал один из аристократов, понимая, что дело пахнет жареным. «Да? Тогда берите бойцов и за мной, вашим герцогом. Кто откажется, будет признан дезертиром». Боевая машина прошагала на выход, оставляя ошарашенных аристократов одних. Впрочем, вскоре они засуетились и начали собирать свои войска. Перед резиденцией. 9903. «Пользователь, я беру свои слова назад. Это кошмар», постановал Ларри. «Как я слышал в одном сериале, инициатива любит инициатора». Заулыбался я, сидя на главном кресле в самом носу робота. Эта машина впечатляла. Она являлась чем-то переходным между технологиями землян до вторжения ГРАС и после. Здесь все сырое, кривое, недоделанное и запутанное. Но я испытываю восторг. Эту машину сотворил гений своего времени. Многие скажут, что он безумец, но я не соглашусь. Слишком уж много здесь гениальных задумок, которые так и не реализовались или не были раскрыты в полной мере. Я могу долго рассказывать об этой машине, но времени на это нет. Ларри же как может пытается управиться с системами кинжала. Он уже интегрировал сюда два суб-ИИ, дабы машина могла нормально ходить. Сам же он переписывает код, чтобы система кинжала не отключалась каждые полчаса из-за внутренних сбоев. Не представляю, как раньше сражались на этой машине, но это были суровые люди и умелые. Выйдя за пределы резиденции, принялся изучать карты местности, а пока делал это, собрался ударный отряд. 8 броневиков разных форм и размеров, а также 2 сотни бойцов. Правда, снаряжение у них такое себе. Ни тяжелых бронекостюмов, ни тяжелого вооружения. Но зато есть я, чего более чем достаточно. И двигались мы на проспект Пушкина, куда пришло вражеское подкрепление. Люди все еще удерживали дома, но жуки уже были близки к тому, чтобы выкурить их оттуда. А 2 подоспевших штурмовика добили все БТРы. Но во многих машинах экипаж умудрился выжить и затаился. «Ларри, покажем им!» Я был в приподнятом настроении. Люблю пушки. И оказывается, я еще люблю и антикварные пушки. Мощные руки пушки навелись на штурмовика, который доламывал стену дома. А затем они выпустили мощные лучи. Не импульсные лучи, а непрерывные. И за несколько секунд они прожгли хитин монстра и убили его. Камеры показывают, что бойцы, следующие за мной, воодушевились, увидев это. Но я только начал. «Пользователь, расход энергии. Следите за ним, пожалуйста». Узнав, сколько энергии я потратил на этот выстрел, чертыхнулся и 2-го штурмовика расстрелял из носовых лучеметов. Они тоже мощные, но недостаточно, чтобы убить эту тварь. Но главное, что монстр прикрылся клешнями как щитом, а затем я его пнул. Правда, с равновесием у кинжала все плохо, и я чуть не упал, что стало для меня неприятным сюрпризом. У зажигалки с этим все было отлично, она куда более устойчивая. Но ладно. Штурмовик упал, и я раздавил его, попросту наступив на брюхо. Находился я посреди улицы, и слева на меня мчались полчища мутантов, а справа скауты с группой воинов. Мои носовые лучеметы палили по ним, убивая большими группами, но и энергии тратилась уйма. Благо люди, шедшие за мной, добивали тварей, которых я пропустил. Некоторые из мутантов пытались бить и ломать мои ноги, но их перестреляли, а следом из домов повалили бойцы, они присоединились к моей армии и даже подзарядили меня. После этого мы двинулись дальше, зачищая город от чудовищ. Вскоре мы добрались до школы. Под ней находилось огромное убежище, и, судя по всему, жуки знали это. Однако там успешно держал оборону барон Львов со своей гвардией и спецназом полиции. К моменту нашего прибытия от школы мало что осталось. Она частично горела и частично разрушена, а территория перед ней была завалена трупами мутантов и жуков. Но сражение все еще шло, и люди держались. «Внутри 23 воина и 47 скаутов», — произнес я по громкой связи, когда пристрелил последнего жука, что был снаружи. «21 воин и 45 скаутов», — обновил я информацию. «Действуйте осторожно. Некоторые твари попрятались и ждут нас». После спешного распределения участков зачистки и обдумывания тактики бойцы повалили в школу. Я же начал стрелять по стенам и окнам, целясь в спрятавшихся жуков, но старательно экономил энергозаряд. Зачистка же длилась не очень долго. Правда, у нас не обошлось без потерь. Эти люди привыкли сражаться с другими людьми, а не с ГРАС, поэтому не в курсе об уловках жуков и как правильно их убивать. Я проследил за ними и могу смело утверждать, что один попазовец эффективнее, чем 5 гвардейцев. Впрочем, у попазы и броня тяжелее, да и оружие мощнее. Про способности я молчу. Ладно. Закончив здесь, мы двинулись дальше, стремительно зачищая город. Пришлось постараться, чтобы наладить связь с бойцами. Имею в виду радиосвязь, а не через динамики. Так я мог раздавать более детальные указания. К примеру, я указывал, где засели враги, что делать и где поторопиться. ГРАС пытались вскрыть укрытие людей, но Магнитогорск — сравнительно компактный город, и его правители создали здесь крупные и хорошие убежища. Они вмещают множество людей, имеют средства защиты и прочнейшие врата. Одно из таких укрытий пытался вскрыть штурмовик, а также группа воинов с плазменными винтовками. Вход в убежище выглядел как спуск в станцию метро, разве что спуск упирается в мощные врата и металлические стены. Там было 4 входа с разных сторон, да и сверху прокопать землю тоже бесполезно, там тоже металл. А затем мы добрались до тюрьмы. Но, к сожалению, опоздали. Врата были разбиты. Техника перед ними, да и внутри, также уничтожена, а все вокруг заполнено мутантами. «Герцог, что будем делать?» — спросил меня один из командиров. Но не аристократ. Они сидели в своих броневиках. Я же использовал последний сканирующий импульс и остался пуст. «Здесь есть выжившие. Они заперлись в одном из корпусов и укрепились». «Значит, идем на штурм?» «Нет. Пусть твари сами идут к нам. Готовьте оборону». С моей помощью бойцы оттащили покореженную технику. И ею мы перекрыли выход из тюрьмы. А затем начали шуметь, привлекая мутантов. И началось. Твари словно взбесились. И сотни чудовищ хлынули на наши баррикады, переваливаясь через них. Мы же держались на расстоянии и расстреливали чудовищ. Броневики нам в этом отлично помогали. Но только мы всех перестреляли и собрались заходить внутрь, как раздались крики. К нам летели тяжелые транспортные вертолеты. Судя по эмблемам, это бойцы с 4-й базы «Фронтира». Добрались такие. «Просим прощения за опоздание. На нас тоже напали, дабы задержать». Мужской голос был слышен на общей частоте, так что даже те, кто проглядел небо, смогли понять, что пришла подмога. «Лучше поздно, чем никогда. Спасибо!» — поблагодарил я и, представившись, кратко описал, с чем имею дело. А далее. К счастью, гвардейцев и спецназа фронтовики сами зачистили тюрьму. Они спецы по уничтожению жуков, и у них был свой сенсор, поэтому проблем с зачисткой не было. Уже вскоре фронтовики разошлись по городу, занимаясь поиском оставшихся жуков, а я и мои бойцы расположились перед тюрьмой. Сюда также прилетел медицинский вертолет, так что развернули полевой госпиталь. И бойцам, пострадавшим от кислоты или плазмы, уже оказывали помощь. Ну а те, кто получил ранения от когтей, редко выживали. В основном становились мутантами. Выживали разве что если ранение совсем легкое. «Не знал, что в этих землях есть герцог». Ко мне подошел суровый на вид мужчина в военной форме. Я же сидел на руке пушки кинжала, присевшего на землю. Спрыгнув, пожал ему руку. «Теперь есть?» «И это хорошо. Род Кузнецовых раньше нам всем сильно помогал». Мужчина внимательно посмотрел на меня, а затем на кинжал. «Да уж, не думал, что еще хоть раз увижу эту малышку в деле. Но неужели ничего получше не было?» «Другой техники у герцогства больше нет», — пожал я плечами, а тот поморщился. «Ясно. Плохо дело. Думал, хоть колючка осталась. С ней вы бы легко отразили нападение». «Чего нет, того нет. Собственно, и на герцогство можно не сильно рассчитывать. За десятилетия разграбления от него мало что осталось». «Вижу», — вздохнул тот. Людская жадность вперемешку с глупостью — это страшная сила. Согласен. Я кинул взгляд на один из броневиков, где сидит и не вылезает здешний управляющий. Как там его... Кудряшов Павел Артемович. Подсказал Ларри, за что ему спасибо. Командующий фронтовиками был немногословен, так что разговор у нас вышел недолгим. Далее он вернулся к транспортнику, который выполнял роль временного штаба, а я успел подзарядиться и перекусить. После перегруппировки я раздал отрядам маршруты, которые они должны пройти и проверить на наличие жуков с мутантами, а сам отправился южнее проверять территорию и уничтожил несколько отрядов ГРАС. Затем нашел их. Твари! Узел строили! На месте давно брошенной деревни вырос 10-метровый узел, и там собрались жуки, которым уже было плохо без токсина. Они просто лежали и пытались отдышаться. Сделать это я им, конечно же, не дал, безжалостно расстреляв. А узел выпил из него всю энергию и растоптал. Правда, ее было не очень-то и много. Об узле я сообщил командиру фронтовиков, и тот с матами и руганью послал сюда вертолеты, которые в течение часа нашли еще 5 узлов. Похоже, жуки резко поумнели. И думаю, я знаю, в чем причина. Генерал. Если здесь есть генерал, значит, где-то в галактике как минимум есть королева, а то и император. ГРАС не побеждены. Голос Ларри слегка дрожал. Похоже, он боится. Да, но ты сам все видишь, что от их былой мощи не осталось и следа. Так что рано паниковать. Вероятно, все сложнее, чем мы думаем. Но когда я починюсь, моей помощи хватит, чтобы освободить не только Землю, но и ближайшие системы. Сейчас я двигался обратно в Магнитогорск. Аванпосты армии были уничтожены. Их временно заняли фронтовики. Исследования территории тоже ведут они. Но вскоре сюда прибудет регулярная армия или еще кто. Они возьмут границу на замок, а затем... Затем будет грандиозный скандал. Блять. Иннокентий Тимурович, связался я с командиром фронтовиков. Что с 5-й базой? Она еще цела? Понятия не имею, связи нет. Как и нет сил идти проверять. Тут же ответили мне. Я проверю, моя машина предназначена для разведки. Принял. «Буду ждать информацию», — рванув на полной скорости, пересказал наизусть всю свою базу данных матов. Она, кстати, немного пополнилась узбекским матом. Кинжал может развивать впечатляющую скорость, и что самое главное, он вездеходный. Именно поэтому и делают шагающие танки и роботов. Они могут пройти там, где не проедут гусеницы. Ну а еще они могут играть жуками в футбол. Но на этом преимущества заканчиваются. И начинаются минусы. Гусеницы же до колеса многих минусов лишены, а преимуществ больше. Шасси того же кирпича, к примеру, могут потянуть огромный вес, да он даже зажигалку вез. А зажигалка едва выдерживает свой вес. Так что ни брони не установить, ни пушек нормальных. Что-то вы разворчались, пользователь. Это на вас все Тимурыч плохо повлиял. «Эта жизнь на Земле на меня так влияет». Я сдержанно рассмеялся, потому что регулярно замечаю в себе изменения. Из линкора флота возмездия Нор я постепенно становлюсь человеком. Землянином. «Разве это плохо?» Поинтересовался ДИИ. «В отличие от меня, гена ИИ, он не способен на такие преобразования. Кто знает...» Пока я в человеческом теле, все нормально. А что будет, когда вернусь в ядро гена ИИ? Хм, так может ты не возвращаться в ядро? Предположил тот. Если есть риск потери рассудка, то можно просто сохранить биологическое тело. Идея Ларри меня заинтересовала. Нужно обдумать и провести исследование. Биологическое тело — это множество проблем, но в то же время один из вариантов сохранения ментальной стабильности. И пока я размышлял над этим, прибежал на достаточное расстояние к базе, чтобы подключиться к серверам. Мрах. Полный мрах. Выругался я, глядя на картинку перед глазами. Воины с трудом, но лезут в коридоры базы. С ними в базу проникает зеленый туман, но вентиляция его выкачивает. Солдаты рода Ромашкиных еще держатся, но надолго ли их хватит? «Пятая база, прием! Прошу, ответьте!» «Связь? Кто это? Прошу, скажи, что это подмога!» Голос на той стороне дрожал. Кажется, командир базы уже отчаялся. «Почти. Мы отразили вторжение. Область устояла». «Да? Хорошо. Передай, прошу. Мы долго не продержимся. У нас закончились артиллерийские снаряды, а теперь подходят к концу и обычные боеприпасы». «Вы можете сами передать. Я на специальном разведывательном боте. Подключаю вас к общей сети». «Да?» Связь тут же прервалась, но через миг я подключился к исходящему сигналу. Все же я, как ретранслятор, могу прослушивать все разговоры, но также я подключился к камерам базы и сейчас смотрел на невысокого командира базы, который сидел в своем кресле за столом, а также там стояла полупустая бутылка. «Папа, эти твари подставили нас!» Не успели на той стороне ответить, как на него обрушился шквал нытья, ругани. «Сема, успокойся и говори по делу!» Раздался крик. «Да, отец». Вздрогнул парень и попытался взять себя в руки. «Нас берут штурмом. Мы еще держимся. Я пуст и сейчас восстанавливаюсь. Думаю, мы продержимся еще часов 5, может, немногим больше. Эта база — настоящий ад для жуков. Лабиринты узких тоннелей легко оборонять, но боеприпасы — мы почти на нуле». «Ты не сделал запасы?» «Но, отец, меня должны были сменить. Я готовился уходить через месяц после назначения». «Черт!» Мужчина выругался и, судя по всему, нервно думал. «Сколько там врагов?» «Их много. Я думаю, что все это было сделано специально. Вся эта атака на Челябинск лишь ради того, чтобы уничтожить нас, базу. Пап, прости меня за все. Сын...» Голос мужчины задрожал. «А тот разведчик? Он может помочь?» «Пап, мы в осаде. Даже если я выберусь, мне не хватит сил пробиться». «Сын, держись. Я здесь всех на уши подниму, и тебя спасут. Ты слышишь меня? Спасут. И делай, что хочешь, но не дай себя убить. Хоть в канализации спрячься». «Хорошо, пап». Да уж. Хотели почивать на лаврах Александра Михайловича, а в итоге попали впросак. «Пользователь, я обнаружил компьютерный вирус. Он уничтожает данные серверов», — сообщил Ларри. «Ромашкин уничтожает», — не мог не удивиться я. «Нет, вирус работает уже продолжительное время, и думаю, Семен Семенович не знает о нем». «Остановить сможешь?» «Уже». «Молодец, а данные? Скопировал уже?» «Нет, они уничтожались в первую очередь. Начинаю восстановление, мне нужно время». Мрах. Похоже, теория о предателях не такая уж и теория. Осталось понять, на кого они работают. На врагов царства или... жуков. Вспоминая о том, что мне рассказывал Егор Максимович, человек из царской канцелярии, уничтожение российского царства желают немцы, японцы и американцы. Не понимаю, зачем им это, но у них, вероятно, есть свои интересы. Я пока еще мало понимаю обстановку в мире, но, став герцогом, у меня появится возможность получше изучить ее. «Папа, данные! Они удаляются!» Я отвлекся на Ромашкиных. Они наконец-то догадались переслать все документы, но уже поздно. «Проклятье! Это твари из штаба зачищают следы!» — рассвирепел мужчина. «Но уже поздно. Мы остановили уничтожение систем, но видео, почта и прочая информация уничтожены. И как хорошо, что у нас есть копия всего, что было до прихода Ромашкиных». Я тем временем связался с четвертыми и передал им, что положение дел здесь бедственное. База окружена крупными силами противника. Никому из нас попросту не хватит сил, чтобы пробиться к ней. Если верить камерам, которые еще работают, там только одних пехотинцев под несколько тысяч. Да уж, неплохой ответ генерала Грасс на уничтожение их узла. «Вынужден с вами согласиться. Вероятность, что генерал уже находится на земле, близка к 98%. Даже Ларри убедился в этом. Обычные жуки не способны на такие, как говорят люди, многоходовочки. Впрочем, я не уверен, что генералов нет в других зонах. Чидо! Полное, упругое чидо! Разведчик! Со мной вновь связался Ромашкин-младший. Он допил бутылку и выглядел плохо. Да? Спасибо. Передай, пожалуйста, людям, что герцог Ромашкин Семен Семенович сражался до конца во имя человечества. Ромашкин открыл новую бутылку и начал пить. Прямо из горла. «Не отчаивайтесь раньше времени, Семен Семенович», — удивил я его. А затем он рассмеялся. «Что ты можешь сделать? Тут все в жуках. Чтобы спасти нас, нужна большая воинская группировка. Мы не продержимся столько». «У меня есть одна идея. И, думаю, она вам не понравится. Но вы сможете выжить. Главное, продержитесь до ее реализации и запаситесь провизией на нижних уровнях». «Провизией?» «Да. Палатки и все, что не пропускает токсин тоже. Вам придется просидеть под землей некоторое время». «Да о чем ты, черт возьми?» Хлопнул тот по столу. «Вокруг нас сейчас собралось много, очень и очень много жуков. Ведь так?» «Так. Их целая... Ах ты ж сукин сын!» Осознал он. «Понял. Спасибо». «Если выживете, тогда и поблагодарите». «Что ж, осталась самая малость. Реализовать план».